Looking blue tie matching your eyes, black shoes shiny, baby I love your style. So shining, you pick up the right place. These red roses put a smile on my face. Глава 33. Униженная, раздавленная Липочка вернулась домой. Она не знала, как жить дальше. Сунулась к Глаше, но пьяный Пончиков, зачем-то важничая, сообщил, что супруга отсутствует и вернется не скоро. Возможно, даже через год, если вообще вернется. «Что же мне делать?» Растерялась Липочка и с болью в сердце почувствовала, что ей сильно не хватает совета Романа. Рядом с ним, умным и уверенным в себе, все было просто и ясно. «Но Роман – это миф, иллюзия», – подумала она. «А мне слабой и беспомощной остается одно – дожидаться своего Ивана». Желтухин явился через 3 дня. Упал перед женой на колени и зарыдал. «Прости меня, солнышко! Глашку я бросил! Точнее, она меня кинула! Со всеми моими бабками сволочь сбежала!» «Так ты изменял мне и с Глафирой?» Поразилась Липочка и подумала. «Зачем я спрашиваю? Какая разница? Одной изменой больше, одной меньше!» Но Желтухин отнесся к ее словам серьезно и начал каяться. «Да, изменял, и не суди меня строго. Бог уже наказал меня за это с предельной жестокостью. Я нищий, подлая Глашка до нитки меня ободрала». «Но где она?» – встревожилась за подругу Липочка. «Хотел бы и я знать. Пончиков говорит, что дернула за границу, но ее видели в Москве». Желтухин обхватил ладонями свою лысую голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, по бабье заголосил. «Ай, денежки мои, денежки! Все украли, все!» «А как же Загогулина?» – поинтересовалась Липочка. «И ее денежкам тоже хана! Их тоже Глафира прихватила!» «Все ясно!» «После этого Загогулина тебе ручкой помахала и вернулась к своему Роману», догадалась Липочка и от обиды прикусила губу. Желтухин опешил. «А ты откуда знаешь?» «Ваня, не такая я дура, как ты привык обо мне думать. Я прощаю тебя и ругаться не буду. Но совсем не потому, что я люблю тебя, а потому, что ты мне безразличен. И впредь, когда соберешься мне на уши лапшу вешать, помни мои слова. Я поверю всему, лишь бы не замечать того, что ты мужчина. Для меня ты диван и карман. И все. И хватит. Иди есть». И они стали жить по-старому, как казалось Ивану. Липочка же теперь ясно понимала, что мужа она никогда не любила, но зато почти мгновенно полюбила Романа. И любит до сих пор, несмотря на его предательство. «Как странно!» В который раз размышляла она. «Почему я его люблю? Он же ничем не лучше Ивана. Выходит, я безнравственная, раз под лица забыть не могу». Время шло. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Липочку мучил один и тот же вопрос. «Если Роман подлец, почему я забыть его не могу?» Этот вопрос не давал ей покоя до тех пор, пока Липочка не нашла на него ответ. «Роман не подлец», – решила она. «Просто он человек, а человек слаб. Желтухин подло с ним поступил. Он его не только ограбил, но и предал, обидел. Вот Роман и решил отомстить. Чем это плохо? Разве он виноват, что меня не любит? Разве он виноват, что я полюбила его?» И с этого момента у Липочки появилось одно лишь желание – увидеть его хотя бы на миг, на минуту. Зачем? Липочка не знала, но очень уж болела ее душа. Когда боль стала нестерпимой, Липочка не выдержала и, принарядившись, отправилась в офис Романа. «Он будет сидеть за столом в своем огромном кабинете», – представляла она. «А я войду, на него посмотрю и, ничего не спрашивая, уйду. Или нет? Спрошу, как ты поживаешь со своей загогулиной?» Спрошу я. «А еще лучше скажу, привет загогулине!» Так, фантазируя, она вошла в холл офиса и заявила охраннику. «Я к Семенову!» «Какому Семенову?» – удивился тот. Липочка растерялась. «Ну, не знаю, к директору ли, или как он там называется. Короче, к самому главному здесь». «Ха! Главный у нас Тетяев, а Семенов давно отсюда съехал со всей своей компанией!» – усмехнулся охранник. «И куда?» «Не знаю, адреса он не оставил». Липочка была потрясена. «Где же его искать?» Она по-прежнему не знала, зачем. Но в том, что искать надо обязательно, у нее не было сомнений. Этим же вечером она украдкой спросила Желтухина. «Ваня, а где ты сейчас работаешь?» Он отмахнулся. «Какая разница? Деньги тебе приношу, и ладно». «Ну хотя бы скажи, ты ушел от Семенова?» Желтухин зло хмыкнул. «Меня ушли!» Больше она не спросила ни слова. Он тоже Семенова не поминал. Поужинав, упал на диван в гостиной, да и задремал перед телевизором. Липочка будить его не стала и одна в спальне легла. Они теперь частенько почивали в разных комнатах. Ночью ей не спалось. Она думала о романе. Теперь уже думала, что зря дурочка убежала, погорячилась. Надо было остаться, поговорить, выяснить, что он имел в виду, предлагая ей с ним уехать. Зачем уехать? Куда? Раз он оправдывался, значит, она ему была нужна. Но с другой стороны, если она ему нужна, почему он исчез? Почему вернулся к своей загогулиной? Он поступил очень жестоко. И все же надо выяснить, как мы друг к другу относимся. Нет, ничего выяснять нельзя. Это оскорбительно. Хотел бы выяснить, сам нашел бы меня. Когда ему было надо, он проявил изобретательность, даже залез под мою кровать. Значит, сейчас ему ничего от меня не надо. А вдруг это не так? Вдруг ему что-то мешает? Если бы мы встретились, сразу все стало бы ясно. И я первая должна идти на контакт? Должна унижаться? Нет, никогда. Надо выбросить эту мысль из головы. Вот если бы была уважительная причина... Липочка долго ворочалась в постели, а когда глянула на часы и увидела, что близится утро, решила, пора пить снотворные пилюли. Она на цыпочках проследовала в прихожую, взяла сумочку, порылась с ней, но пилюль не нашла. «Черт возьми!» – рассердилась Липочка. Она в последнее время стала очень раздражительна и высыпала содержимое сумочки прямо на пол. Что-то брякнуло. Это были ключи. Связка ключей от квартиры Романа. «Как они здесь оказались?» – удивилась она и вспомнила. «По запарке мы оба про них забыли». И сразу мелькнула мысль отправиться к дому Романа и подкараулить его у подъезда. «Да-да», – решила Липочка. «У меня теперь есть уважительная причина. Скажу, что хочу вернуть ключи. Мы должны с ним поговорить. Уверена, страдаю не я одна. Он тоже думает обо мне». «Почему я так уверена? Потому что он тоже кричал на меня. Значит, я ему не безразлична». С этой мыслью она вернулась в постель и заснула без всяких таблеток. А на следующий день Липочка, едва дождавшись вечера, прихватила связку ключей и отправилась к Роману. Как сомнамбула она бродила вокруг его дома, нервно поглядывая по сторонам. Романа все не было и не было. «Наверное, он поздно возвращается с работы», – подумала она и решила. «Надо ждать, хоть до утра». Но погода испортилась, поднялся ветер, начал накрапывать дождь. Липочка озябла и... отправилась греться в кафе, из окон которого неплохо был виден подъезд дома. В кафе оказалось тепло и уютно. Немногочисленные посетители, в основном мужчины, сгрудились у телевизора и смотрели футбол. Липочка уселась за столик у окна, заказала кофе и, не отрывая взгляда от заветного подъезда, пила его маленькими глотками. В пальцах она машинально крутила ключи от квартиры Романа. Мысли, разумеется, были только о нем. Время от времени до ее ушей доносились то радостные, то отчаянные вопли болельщиков. Липочка, не обращая на них внимания, сосредоточенно наблюдала за домом. Вдруг она почувствовала на своем затылке чей-то тяжелый взгляд и обернулась. Симпатичный мужчина с рыжеватым, выгоревшим от солнца чубом, отвлекся от футбола и уставился на Липочку. Впрочем, футбола и не было. Диктор передавал чрезвычайное сообщение. Речь снова шла о маньяке-преступнике, которого уже несколько месяцев разыскивает милиция. На какое-то время маньяк затих по неизвестным причинам, а теперь свирепствует вновь. Вчера появилась очередная жертва. На этот раз вроде бы, по словам очевидцев, удалось составить фоторобот преступника. «Внимательно всмотритесь в это лицо», – призывал телезрителей диктор. Липочка всмотрелась и подумала. «Что можно понять из их фоторобота? Симпатичное, доброе лицо получилось у маньяка. Он чем-то даже похож на Романа. Фотороботу верить нельзя». Она отвернулась от экрана и наткнулась на пристальный взгляд рыжеволосого незнакомца. Липочке было неприятно его внимание. «Пожалуй, пойду», – решила она, вставая из-за столика и направляясь к выходу. Мужчина проводил ее уже равнодушным взглядом и переключил свое внимание на экран телевизора. Там снова транслировали футбол. Липочка вышла из кафе и, незаметно переходя на бег, направилась к дому Романа. «Ваня, наверное, уже вернулся с работы. Надо ему позвонить», – подумала она. Рука ее нервно пошарила в сумочке в поисках сотового. «Да где же он? Куда я его засунула?» Вдруг Липочка услышала за своей спиной тяжелые шаги. Не решаясь оглядываться, она вытащила из сумочки зеркальце и поднесла его к своему лицу. «Так и есть. Ее догоняет тот с рыжим чубом». Ей вдруг показалось, что в руках у него сверкнул нож. «Постойте, девушка, погодите!» Расстояние катастрофически сокращалось. «Это он! Маньяк!» – осенила Липочку. «Что делать? Что делать?» – застучало в ее висках. «Кричать? Бесполезно! Он прирежет меня раньше, чем народ услышит мой вопль! Прирежет и убежит, как делал это не раз, спокойно и дерзко!» Липочка, сжимая в руке связку ключей, со всех ног помчалась к дому Романа. Преступник тоже на месте не стоял. Расстояние между ними быстро сокращалось. И все же Липочка успела вскочить в подъезд, сгоряча представившись консьержке, родственницей Нины Загогулиной. Как назло, в холле охранника не было. На вахте одна консьержка, сердитая пожилая женщина. А преступник уже ломится в дверь подъезда. «Не пускайте его!» – крикнула Липочка, бросаясь к лифту. Но глупая консьержка, о ужас, нажала на кнопку. Загорелась зеленая лампочка, дверь медленно открылась. На пороге показался злодей. Лишь чудом удалось Липочке улизнуть из-под самого его носа. Лифт пошел вверх. Оказавшись перед дверью Романа, она отчаянно застучала по ней кулачками. «Откройте! Пожалуйста, откройте!» Ей не открыли. «Никого дома нет!» С ужасом поняла Липочка и тут ее озарило. «Но у меня же есть ключи! Когда Роману было плохо, он вошел в мой дом и устроился под моей кроватью. А я должна была его спасать. Что ж, теперь настала его очередь!» Решила Липочка и, открыв дверь, окунулась в полумрак прихожей.